Глава 17. Можно было бы сказать, что кровь отхлынула от его лица. Однако правда заключалась в том, что к этому моменту он потерял ее уже довольно много. Раздробленная стопа не способствует стабильному кровообращению, а потому Ахмед просто стал еще чуть бледнее. «Что ты сделал с моей семьей?» Дернулся он всем телом и бессильно сжал кулаки. «Если с них хоть волосок упал, я вырежу тебя, твоих друзей, всех, кого ты хоть раз...» Очень плавно я опустился батон ему на горло, и горячечный поток слов стих. Только глаза вращались в орбитах, как безумные. «Я не убивал твою семью, Руслан». Спокойствие в моем голосе требовало больших усилий. «Не пытал их. Они живы и здоровы». Он ощутимо расслабился. «Просто хотел понять, кем нужно быть, чтобы жить с тобой под одной крышей, чтобы знать, чем ты зарабатываешь на жизнь, и в ужасе не разорвать с тобой любые связи, а вместо этого спать с тобой в одной кровати и целовать утром в щеку, обнимать и не испытывать омерзения, называть тебя мужем и отцом. Какими людьми нужно для этого быть?» Мои слова задевали его, но чтобы по-настоящему испытывать от них дискомфорт, следовало иметь совесть, а он давно променял ее на куда менее ценные дары. И я получил ответ на этот вопрос. Твоя любимая жена Виктория начинала с самых низов, как и ты сам, не так ли? Однажды эта предприимчивая женщина втерлась в доверие к своей не совсем дееспособной бабушке, уговорила ее переписать на себя квартиру, а после сдала несчастную в хоспис. Руслан дернулся. «Это еще цветочки, ягодки будут впереди», — заметил я. «Она тебе изменяла. С шофером, кстати». Тело подо мной заерзало, скрипя зубами. Забеременела от него и сделала аборт. Помнишь, когда она летала с подругой на Мальдивы? Мой вопрос повис в воздухе. И даже это еще не все. Ты знаешь, что она была замужем до тебя. А то, что твоя жена довела до суицида свою падчерицу, очень ее раздражало, что та пыталась отговорить своего отца от брака. Девочка страдала от анорексии, а Виктория рассказывала ей, насколько та поправилась. Какие у нее бока и щеки. Называла ее жирной свиньей. У девочки начались обмороки, выпали волосы. Она заморила голодом себя до смерти, несмотря на все попытки отца спасти ее. Меня аж передернуло от омерзения. Когда я увидел все это в ее голове, с большим трудом удержался от того, чтобы не свернуть Виктории шею. Ахмед сипел, в его глазах рушилось представление об идеальной семье. Но мы еще не закончили. «Дамир, твой сын», — продолжил я. «Прекрасный молодой человек, идущий на красный диплом в престижном институте. Не так ли? Подспорье и будущий наследник. Мальчик увлекается машинками и уличными гонками, да? Чем бы дитя не тешилось». Ну а если случайно собьет бомжа в 4 утра, так папа поможет замять это дело, верно? Бомжей полгорода, а любимый сынуля такой один. Ни капли стыда в его взгляде, ни малейшего раскаяния. Только это было не случайно, Руслан, совсем не случайно. Друг Дамира поспорил, что у того кишка тонка, а мальчик и сам давно хотел посмотреть, что будет с человеческим телом, если его смять на скорости 120 км в час. Он с азартом жал на педаль, глядя, как по улице переставляет трясущиеся ноги тот бедняга. Ахмед попытался что-то сказать, но я надавил ему на горло, блокируя кислород. «Дамир — поклонник красивых девушек, как и его папа, верно? А если какую-нибудь строптивую суку надо опоить, накачать чем-нибудь, пригрозить проблемами в учебе, просто стимул, чтобы лучше соображала». Я посмотрел на него и продолжил. «Руслан, а помнишь Марию Степановну? Наверняка нет. Гувернантка молодого Дамирчика. у которой в сумке однажды нашлись пропавшие украшения твоей жены. Ее уволили со скандалом, а потом вовсе посадили. Ты постарался, чтобы всякая шваль не забывала свое место. Очень твоему сынуле понравилось, как ты это сказал. Шваль. Он прямо преисполнился гордости в тот момент, ощутил себя большим и важным, прямо как его папка. Убрал сапог, позволяя ему нормально вздохнуть. Ты ведь уже понял, что никакие украшения она не крала, что Дамир подкинул их ей. По какой причине, возможно, спросишь ты? Чем могла обычная няня так задеть 7-летнего ребенка? Она его била? Она издевалась над ним? Не угадаешь, я бы не угадал. Мария Степановна оставила твоего сына без мороженого за плохое поведение, а когда он начал скандалить, поставила в угол. «Откуда ты все это знаешь?» — наконец выдохнул он. «Я умею смотреть вглубь». Ахмед замолк, переваривая услышанное. «Они несовершенны. Ну и что?» — наконец заорал он. «Чистоплюй, Херов! Кто ты такой, чтобы судить меня? Чтобы судить нас? Несколько людей в минус. И что? Знаешь, сколько жизней спасли благодаря мне? Сколько пациентов выходит из моих больниц?» «Несовершенны». Я покатал это слово на языке. «Несовершенен человек, который ленится фантик до мусорки донести, а ты и твоя семья — отбросы». В голосе проскочил вибрирующий хрип. «Которые успешно мимикрируют под людей, потому что статус и деньги открывают для вас все двери. Отвечая же на твой вопрос, я — арбитр». И я здесь не для того, чтобы судить. Время суда прошло. Я здесь, чтобы привести приговор в исполнение. Руслан задрожал, стремительно проходя все стадии принятия до единой. «Хочешь убить? Похер! Убивай! За меня отомстят! Есть люди и повыше меня! Ты такую цепочку поставок нарушил, что теперь это лишь вопрос времени! Ты просто ходячий мертвец!» Его бравада выплюснулась, как подкипевший суп, и оставила после себя лишь вонючее облако. Наклонившись, я стянул шлем с головы и мрачно улыбнулся. «Убивать? Я не стану тебя убивать, Руслан. Я сделаю кое-что гораздо хуже». Моя рука налилась нестерпимым светом, активировав прикосновение искупления. «Я покажу всему миру твое истинное лицо». Каждый из нас герой в своей собственной истории и никогда злодей. Каждый легко и охотно находит сотни причин, отговорок и рационализаций, чтобы обосновать любой свой дерьмовый поступок. Если тебя толкнули в метро, это наверняка сделало тупое быдло. Куда оно только смотрит? А если толкнул ты, так вагон качнулся, что тут поделать? Если паркуются перед твоим подъездом поперек газона, явно какой-то бескультурный урод. Права бы у него отобрать. А если машину бросил ты, так в магазин надо заскочить, всего-то на 5 минут. Да и места все забиты. Если предают тебя, гореть им в аду. А если предаешь ты, так обстоятельства изменились, это учитывать надо. Свои интересы не будешь блюсти, без штанов оставят. На каждую ложь, воровство, измену и подлость найдется веская причина. Каждая низость постфактум, а иногда и заранее, оправдывается. Сделать иначе невероятно трудно, потому что примириться с тем, что ты в своей истории злодей, не готов практически никто. Послушать маньяков, даже они имели причины. Жертва фривольно одевалась и оказывала знаки внимания. Доверилась и впустила в свой дом. Искушала. Заслужила. Заслужила все, что с ней произошло. Человек готов выстроить потрясающие в своей сложности хрустальные замки, лишь бы не смотреть в глаза фактам. Лишь бы не видеть, что отражение давно растеряло ангельские крылья, а с его плеч почему-то капает мазут. Разбить эти хрупкие на вид, но невероятно крепкие на деле иллюзии почти невозможно. Словами, во всяком случае. У меня есть кое-что сильнее слов. Прикосновение искупления — это последнее и сильнейшее средство в арсенале арбитра. То, что помогает достучаться до самого закоренелого преступника. Иногда, чтобы поменять парадигму, надо всего лишь посмотреть с другого ракурса. Заклинание пробивает себе дорогу в самые глубины разума Ахмеда. Как и с прикосновением покаяния, я вижу всю его подноготную. Однако теперь кино включается для нас обоих. И впервые в своей гнилой жизни Руслан смотрит на другого человека не с позиции агрессора, а с позиции жертвы. Я вижу каждый раз, когда он убивал, лгал, увечил, предавал, подставлял, шантажировал, подкупал, обольщал, унижал, кляузничал и позорил. Каждый мелкий грешок, каждое позорное пятно. А вместе со мной их видит и сам преступник. От лица другого человека, от лица жертвы. Ахмед наблюдает и пытается закрыть глаза, но не может, потому что человек с его лицом безжалостен и эффективен. Это Руслана продают в рабство, это его насилуют, это его убивают, это его подсаживают на наркотики, это его жизнь ломают, ломают, ломают. Заклинание меняет агрессора и жертву местами. Силком включает заржавевший, нет, атрофировавшийся механизм эмпатии в душе ублюдка. Тот заново проживает кровавые страницы собственной истории. И когда свет погас, я увидел человека, абсолютно раздавленного грузом собственных деяний. Ахмед лежал на спине, запрокинув лицо к темнеющему небу. Он испустил мучительный, протяжный вопль. Душевная боль сильнее искалеченной ноги. Ребенок впервые кричит, когда включаются его легкие. Ахмед кричит, потому что омертвевшая совесть вновь дает о себе знать. «Боже, что я натворил?» По его лицу бежали слезы, а пальцы царапали грудь, срывая пуговицы на рубахе. Я отвернулся от него и приблизился к двум оглушенным телохранителям. Спора исцелил их и направился вниз. Ахмед увидел, но это был лишь первый этап. Теперь он начнет действовать, просто не сможет иначе. Он искупит свои деяния так или иначе. Лишь тогда моя миссия арбитра будет окончена. Конечно, мне хотелось убить его. Но это принесло бы тактическую победу и стратегический проигрыш. Потому что теперь Руслан сдаст всех, кто был замешан в этом дерьме хоть на мизинчик. Он самолично и охотно даст показания, предоставит улики и будет помогать следствию. А что касается его безопасности, я не питаю иллюзий. За жизнь бизнесмена после явки с повинной не дадут и ломаного гроша. Зато теперь мне известны имена тех, кто сотрудничал с Ахмедом. И однажды я приду по их душе. Внизу около небоскреба ревели сирены. Их отблески отражались в огромных фасадах окружающих зданий. Сюда стянулись десятки машин. Уйти, не попав в руки полиции, будет невероятно трудно, но все же я попытаюсь. У меня нет с ними вражды. Они просто выполняют свою работу. А потому пробивать себе путь наружу силой я отказываюсь. Лифты к этому моменту уже не работали, их заблокировали. Пришлось спускаться по лестнице сквозь целое здание. Даже с моей скоростью и выносливостью процесс не мгновенный. Благодаря взятому следу удалось заранее засечь поднимающийся отряд СОБРа. Они явно получили наводку, поэтому целенаправленно двигались в сторону крыши. Часть бойцов отвлекалась на прочесывание этажей. Двигаясь позади главной группы, Они залетали внутрь помещений и планомерно осматривали их. Избежать обнаружения, когда ты видишь противника сквозь стены, гораздо проще. Тем более, что в эту минуту им банально не хватало численности, чтобы охватить все пространство и не оставить мне лазеек. А потом я заметил дюжину офисных работников, сгрудившихся в одном из закрытых кабинетов. План родился на ходу. Доспехи исчезли в кармане. Снова пришлось надевать костюм. «Полиция! На пол! На пол, я сказал!» Ворвавшись, заорал один из людей в балаклаве. Забившиеся в офис люди закричали, падая на сомнительной чистоты ковролин. Боец тщательно осмотрел их, держа на прицеле, коротко допросил и развернулся к напарнику. «Проводи их, только быстро. Одна нога здесь, другая там». «Не лезь без меня», — строго рявкнул второй. «А вы за мной». Люди, решившие, что они здесь заложники, шустро побежали за бойцом в униформе. Я наблюдал за всем этим, стоя всего лишь через несколько тонких гипсокартонных стен и, дождавшись, когда собровец промчится мимо, нырнул вслед за последним гражданским. Те выглядели настолько ошалевшими, что даже не заметили, что вместо дюжины их стало 13. Ну а без доспехов, в белой рубашке и штанах, попробуй меня отличи от обычных офисных сотрудников. По лестнице нас погнали все быстрее вниз, придав дополнительное сопровождение. Уже через 10 минут наша группа выбежала в темноту города и была выдворена за кольцо оцепления. Аккуратно отделившись, я шагнул прочь от толпы и побрел в сторону метро. На душе царило опустошение пополам с удовлетворением. Мне не терпелось посмотреть, что произойдет завтра. Гулко простучали ступеньки под ногами. Подземный переход встретил меня запустением. Даже городского музыканта не оказалось на месте. Снова топот, ускоренный, целенаправленный. Крутанувшись, я увидел мужчину средних лет. Залысины, обычная непримечательная внешность. Обычный пистолет, направленный мне в лицо. «Попался, голубчик», — довольно протянул тот с некоторой одышкой. «Вы, кажется, ошиблись», — спокойно заметил я. А внутренне стремительно анализировал сужающиеся варианты. «Грустно, товарищ рыцарь», — вздохнул неизвестный. «Места преступления оставляем за собой какие-то фантасмагоричные, а при задержании ничего нового, ни малейшей выдумки. Я не я, и лошадь не моя». «Как вас зовут?» — игнорируя сказанное, спросил я. «Следователь Никитин Федор Иванович», — заученно отозвался он. «Давай-ка, рыцарь, на колени, руки за голову». «Нет», — после короткой паузы твердо произнес я. Полицейский недоуменно сощурился. «В смысле нет? У меня пистолет, не дури». «Не имеет значения. Нет». Спокойно развернувшись, я побрел дальше по переходу. Взять след развеялся, надо бы обновить. Позади застучали торопливые шаги, щелкнул предохранитель. «Стоять, я сказал. Ты совсем страх потерял? Стоять! Я тебе мозги вышибу!» Ощутил легкий, но неприятный зуд. Чутье арбитра. Он врал. «Не верю». Безразличие так и прорывалось в моем голосе. «Что?» «Ты меня живым взять хочешь, поэтому и полез без подкрепления, чтобы в одиночку управиться, верно? Докажи потом, что преступник — это я. Да и не было среди убитых никого, кто бы не получил по заслугам. Иначе бы ты со мной по-другому разговаривал, как с маньяком». «Ты и есть гребаный маньяк», — пропыхтел сзади полицейский. «Нет в твоем голосе веры, Федор. Сомневаешься внутренне, верно? Потому что никто не мог с этим мусором разобраться. Годами. Что-то нужно было менять». Переход заканчивался, а он все шел за мной. «Почему ты не убил Ахмеда?» Наконец задал он главный вопрос. «Столько усилий, чтобы пробиться к нему, и ты просто отпустил его». потому что он у меня так просто не отделается. А теперь, если хочешь стрелять...» — бросил я через плечо. «Стреляй! Меня поезд ждет!» Федор не мог принять решение. Пистолет Макарова так и ходил в его руках. Даже оборачиваться не требовалось, чтобы почувствовать это. А потом саму возможность выбора забрали из его рук. По испачканной плитке перехода загремели яркие цилиндры. Пятерка гранат взорвалась почти синхронно. Замкнутое пространство заполнили клубы голубовато-белого дыма. Я успел вытащить и нацепить из кармана шлем, но это не сильно помогло. Дышать стало почти невозможно. В легких поселилось дикое жжение. Глаза слезились, застилая обзор. Хотелось кашлять и чихать, а еще сильнее промыть лицо и нос. Из-за кашля не получалось произнести активационные слова заклинания, а потом из клубов выскочили одетые в противогазы фигуры. Я отбросил ударом одну, уклонился от второй, но сзади в лопатку вошла игла. Еще одна и еще. В меня вонзили десяток дротиков. Тяжесть закрывала веки, пол стремительно приближался. Гравитация выиграла этот раунд.